«Прошу вас, глава клана, пожалуйста, простите меня. В Академии Шрек как минимум один мудрец духа и множество людей ранга императора духа. Я не смог проникнуть внутрь. Однако я передал письмо с вашими объяснениями учителю Академии Шрек, который пообещал, что передаст его прямо в руки декана». На лице мужчины средних лет показалась улыбка. «Флендер, ах, Флендер, ты действительно разумный человек. Я хотел бы посмотреть, какое образование ты можешь дать моей дочери. Возможно, только покинув семью, эта маленькая дьяволица немного наберется ума-разума. Хорошо, можешь быть свободен. Слушаюсь, глава». Юноша быстро покинул зал. Решительный, звучный голос эхом отразился от стен. Казалось, он раздавался со всех сторон одновременно, слегка сотрясая зал. «Фэн-Джи, как ты с такой легкостью отпустил Рон-Рон одну? Уж не хочешь ли ты сказать, что образование в Академии Шрек лучше, чем у нас? Я отправлюсь за Рон-Рон и верну ее без разговоров. Она не может ощущать себя в безопасности вне клана». Едва зазвучал этот голос, как в дальней части зала возник человек с абсолютно седыми волосами и бородой, и лицом нежным, как у младенца. Со свистом разрезав воздух, он мгновенно оказался возле кресла, в котором сидел глава клана Нин Фэн-Джи. Нин Фэн-Джи беспомощно развел руками. «Дядя Дзян, вопреки вам и дяде Луну, я не могу позволить этой девочке остаться в клане. Вы слишком ее опекаете. Дома она совершенно не может быть дисциплинирована. Позвольте ей получить образование вне клана, и, возможно, она хоть немного изменится». Дядя Дзянь неудовлетворенно произнес: «Кто сказал, что мы избаловали Рон-Рон? Да, Рон-Рон, конечно, по душе немного шумные игры, но ты совершенно не знаешь, какой она может быть послушной. У тебя много сыновей, но дочь всего одна. Ты по-прежнему действительно готов расстаться с ней?» Нин Фэн-Джи твердо отвечал: «Дядя Дзянь, совершенно не важно, что вы скажете на этот раз, я не отправлюсь ее искать. И вы с дядей Луном не пойдете. Вам совершенно ни к чему волноваться о безопасности Рон-Рон. Изначально декан этой академии Шрек был первым копьем золотого треугольника. Невозможно, чтобы он не узнал дух нашего клана стеклянной пагоды семи сокровищ. Под его защитой у Рон-Рон не будет никаких проблем». Дядя Дзянь сплюнул, брызжа слюной от ярости. «Если у Рон-Рон будут проблемы, то тебе придется ответить за это. Мои мышцы слегка одеревенели. Пойду найду этого старого пня Луна, чтобы поразмяться». Не говоря уже о клане стеклянной пагоды семи сокровищ, даже во всем континенте Доуло очень немного людей посмели бы так разговаривать с Нин Фэн-Джи. Но этот старец перед ними, очевидно, был одним из них. Хотя внешне Нин Фэн-Джи выглядел на 40 лет, на самом деле он уже давно разменял шестой десяток. Нин Рон-Рон была его младшим ребенком и, к тому же, единственной дочерью. С наступлением сумерек декан Академии Шрек, четырехглазый филин Флендер, уже стоял на большой площади и внимательно смотрел на семерых студентов, выстроившихся перед ним. Дай Мубай, Тан Сань, Сяо Ву, Ма Хун Цзюнь и Ледяная Джу Джу Цин как следует приготовились к вечернему занятию, и теперь каждый из них дрожал от предвкушения. Однако внимание Флендера было сосредоточено не на них, а на оставшихся двух студентах. «Оскар, вы двое уже закончили 20 кругов?» Взгляд Флендера был настолько пронзительным, что люди не осмеливались встретиться с ним лицом к лицу. По какой-то причине за весь день Тан Сань так и не увидел ни одного из учителей Академии, включая Джао Вуджи. Видимо, во всей Академии сейчас были только 7 студентов и декан. Оскар кашлянул и кивнул. «Декан, я завершил пробежку». Флендер холодно фыркнул. «Я спросил, вы двое, а не ты». Оскар повернул голову к Нинрон-Рон и посмотрел на нее. Она тоже на него глядела, и пара ее больших красивых глаз излучала совершенно невинное выражение. Оскар стиснул зубы и, кивнув, сказал: «Да, мы оба завершили пробежку». Флендер улыбнулся. Если бы Тан Саню позволили оценить его улыбку, то слово «зловещее» подходило бы лучше всего. «Очень хорошо, Оскар. Я не ожидал, что у вас будет такой дух товарищества. Подойди сюда». Флендер указал на место рядом с собой. На лице Оскара показалась невеселая улыбка, но в этот раз, не взглянув на Нинрон-Рон, он широкими шагами подошел к Флендеру. Флендер медленно поднял правую руку и похлопал ею Оскара по плечу, едва ощутимо, словно перышком. «Я невероятно ценю ваш дух товарищества. И учитывая это, ты пробежишь еще 20 кругов. Покажи мне, насколько глубока ваша дружба на самом деле. Не закончишь пробежку, значит, еда тебе ни к чему. Я уже запечатал твою духовную силу, и не нужно тщетно пытаться ее применять. Вперед!» Оскар, ничего не говоря, лишь тихо кивнул, развернулся и побежал к выходу из деревни. Взгляд Флендера вернулся к Даймубаю, Тансаню и остальным. «Вы понимаете, почему я должен был так поступить? Почему я вынужден заставить его продолжить бег?» Даймубай и Махун Цзюнь были слишком хорошо знакомы с характером Флендера и поэтому не произносили ни слова. Джуджу Цин была в своем естественном ледяном расположении духа, лишь безразлично смотрела на него. Но Тан Сань и Сяо Ву, не отдавая себе отчета, одновременно кивнули. На самом же деле они не понимали, почему Флендер должен был так поступить. На лице Флендера, как и прежде, повисло то улыбающееся выражение, которое заставляло людей содрогаться от страха. «Потому что он солгал. Несмотря на то, что он лгал ради товарища, или, возможно, по какой-то другой причине, но он все равно солгал. Вы все еще дети. Лживость – это худшее человеческое качество, и я надеюсь, вы это понимаете». Сказав это, он скользнул взглядом от пятерки Тан Саня к той, что выглядела самой невинной, к очаровательной, несчастной Нинрон-Рон. «Скажи мне, ты завершила дистанцию, выбранную мной этим утром?» Нинрон-Рон, честно покачав головой, ответила: «Нет, расстояние слишком большое. К тому же я проголодалась и не смогла продолжать». Флендер, едва заметно улыбнувшись, сказал: «И потому ты одна бегала в Сото, к тому же наелась там до отвала и спокойно гуляла по торговым лавкам, и только что вернулась и отыскала Оскара. Правда или неправда?» Нинрон-Рон свирепо уставилась на него своей парой прекрасных глаз. «Вы следили за мной?» Выражение на лице Флендера тут же похолодело. «Как декан, я несу ответственность за каждого студента Академии. Если Оскар лжет, потому что не может позволить тебе получить наказание, то эта ложь оправдана, а твой поступок непростителен. Ты покинула Академию без разрешения, нарушила указания учителя, вынудила старших врать ради себя. Ни один из этих проступков не совершит достойный мастер духа. Если бы это произошло на поле боя, то для тебя был бы лишь один исход, и по военным законам это смерть и ничего больше». Нинрон-Рон нахмурилась. Вежливое и мягкое выражение на ее лице постепенно спадало. Уголки ее рта чуть приподнялись, неожиданно явив высокомерное и презрительное выражение. «Это не поле боя, а Академия и только». Флендер кивнул и сказал: «Все верно. Это лишь Академия, но это моя Академия. Сейчас я даю тебе два пути, из которых ты можешь выбрать. Первый. Ты собираешь вещи и немедленно уходишь. И ты не сможешь стать частью Академии. Второй путь. Как я доказал, у тебя есть качество, чтобы здесь остаться. Но это, если у тебя есть решимость в будущем, больше не нарушать правила. Нин Рон Рон улыбнулась. Хотя ей и было всего 12 лет, никто не смог бы не уступить. Ее улыбка была поистине очаровательной и прекрасной. От этого выражения, беззащитной улыбки, быстрее начинало биться сердце. «Флендер, да кем вы себя возомнили? Несчастный мелкий мудрец духа и всего-то!» От этих слов лица Тансаня, Сяо Вуда и всех остальных, без исключения, побелели. Они и не ожидали, что ласковая и мягкая девочка вдруг заговорит такими словами. Но теперь выражение лица Нин Рон Рон уже было лишено того изящества и стало презрительным, от него так и разило надменностью. Флендер не разозлился на ее слова. Слегка улыбнувшись, он сказал ей: «Все верно. Я лишь мелкий мудрец духа и только. Но для настоящей тебя разница между нами пока еще слишком велика. Даже если ты самая одаренная личность из клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, в конце концов ты лишь магистр духа и всего-то. Между тобой и мной все еще лежит непреодолимая пропасть. Раз ты этого не видишь, можешь уходить. Академия Шрек не приветствует таких учеников, как ты, которые не могут вести себя прилично». Нин Рон Рон усмехнулась. «Хочешь меня вышвырнуть? Не торопись, я не планирую уходить так рано. Флендер, я советую тебе поменьше меня контролировать, иначе последствия будут такими, что тебе и представить сложно». Флендер едва улыбнулся. «Если бы я боялся каких-то последствий, у меня бы не было этой академии. Это мои владения, и за мной последнее слово. Мубай?» «Да, декан». Дай Мубай выступил вперед, и теперь в его взгляде на Нин Рон Рон сквозило недоверие. Он примерно понимал, что именно эта Нин Рон Рон была настоящей, а вчерашняя она слишком хорошо скрывалась под маской. Флендер продолжил. «Сходи, возьми вещи этой девушки Нин Рон Рон из ее комнаты, затем проводи ее отсюда. Если будет сопротивляться, разрешаю использовать любые методы». «Флендер, да как ты смеешь?» Угрожающе крикнула Нин Рон Рон, уперев руки в бока. Эта 12-летняя девочка показывала абсолютное бесстрашие. «За всю мою жизнь ты первый человек, который посмел так ко мне отнестись!» Улыбка Флендера омрачилась. «То, что твоему отцу было невмоготу тебя воспитать, не показатель, что и мне будет сложно. Ты мне не дочь. И ты не мое дитятка. В моих глазах любой из остальных студентов гораздо сильнее тебя. Дух Стеклянной Пагоды, Семи Сокровищ, действительно единственный в своем роде, сильнейший среди духов поддержки. Какая жалость, что ты лишь позоришь его. Чушь собачья!» От злости грудь Нин Рон Рон тяжело вздымалась. В прошлом она всегда знала, что была самым одаренным ребенком этого поколения в клане Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ. У нее было много старших братьев, но никто не смог, как она, прорваться через уровень 20 ранга до 12 лет. Включая ее отца, главу клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, все говорили, что она одна за несколько сотен лет обладает возможностью обрести Стеклянную Пагоду Семи Сокровищ и стать абсолютным гением клана, доведя ее до Стеклянной Пагоды Восьми Сокровищ. Только что Флендер сказал, что ничего в ней не было хорошего. Как такая высокомерная особа, как она, могла вынести это? «Чушь? Тогда скажи мне, в сравнении с кем из присутствующих ты более сильна?» — с пренебрежением спросил Флендер. Нин Рон Рон ответила. «Я мастер духа типа поддержки. Конечно, мне не сравниться в силе с этими боевыми мастерами духа, но мое влияние на сражение больше, чем у них. С моей помощью значительно возрастет сила команды в целом». Флендер погрозил Нин Рон Рон пальцем. «Нет, ты ошибаешься. Каждый человек здесь будет иметь гораздо большую ценность в сражении, чем ты, потому что на поле боя все они будут иметь шанс выжить, но ты нет. С твоим нравом, если ты отправишься в бой, ты будешь только пушечным мясом и ничем иным». «Быть не может. Дух стеклянной пагоды семи сокровищ нашего клана первый под небесами. Никто ему не ровня. Чем я от них отличаюсь?» Флендер холодно отвечал. «Своим сердцем. Из-за своего непостоянства и нетерпения ты ставишь себя слишком высоко. Даже будь это твой отец, и он все равно не верил бы, что он первый под небесами. Если бы его не сопровождали могущественные спутники, даже обычный мастер духа был бы способен его убить. Но с твоим характером ты сама веришь, что сумеешь найти товарищей, которые могут искренне прикрыть тебе спину?» Нин Рон Рон на мгновение оцепенела. Хотя от того, что с детства ее баловали, у нее был слегка эксцентричный характер, она, тем не менее, была исключительно умна, и хотя слова Флендера не звучали приятно, она уже поняла, о чем он говорит, и некоторое время даже не знала, чем возразить. Флендер неторопливо подошел, встал перед Даймубаем и другими. Из-за того, что они с Нин Рон Рон еще не закончили словесную схватку, Даймубай пока не торопился собирать вещи Нин Рон Рон. Флендер показал на Даймубая и сказал: «В этом году ему исполнилось 15. Дух Белый Тигр, мастер духа боевого типа, врожденные двойные зрачки, 37-й ранг, обладает 2-столетними духовными кольцами и 1-тысячелетним. В истории Академии Шрек, с самого ее основания, он самый молодой студент, кто достиг старейшины духа 30-го ранга. Когда он получил титул старейшины духа, ему было всего 13 лет. Спроси себя, сможешь ли ты в 13 лет пробиться через потолок 30-го ранга? Если и говорить о ком-то, кто превзойдет Мубая, то это определенно не ты. Тансань и Сяо Ву в 12 уже достигли уровня магистра духа 29-го ранга. Они вполне имеют шансы превзойти Мубая. Ты сама присутствовала при сражении Тансаня с Джао Вуджи. Ты должна ясно понимать разницу между магистром духа и мудрецом духа. Хотя Джао Вуджи и не использовал всей своей силы, боевые возможности, которые показал Тансань, думаю, ты и сама прекрасно видела. Говоря о таланте, у обоих он должен быть значительнее, чем у тебя». Нин Рон Рон все еще не могла возразить. То, что говорил Флендер, было чистой правдой. Даймубай, Тансань, Сяо Ву, все они по духовной силе превосходили ее. Флендер повернулся к Ма Хун Цзюню и Джу Джу Цин. «Ма Хун Цзюнь, он того же возраста, как Тансань, Сяо Ву и ты. Поступил в академию в возрасте 11 лет. Несмотря на то, что его мутировавший дух имеет изъяны, он все равно очень одаренный и имеет потенциал первоклассного духа зверя. Если говорить лишь о духе, то даже на всем континенте немного найдется людей, способных сравниться с ним. Его духовная сила не слабее твоей, и работая над собой, он компенсирует недостатки своего духа. Джуджу Цин, ее духовная сила сопоставима с твоей, но она и ты совсем разные, у нее решительное и упорное сердце. Джуджу Цин, скажи мне, с какой целью ты пришла в Академию Шрек?» Ледяной голос Джуджу Цин прозвучал без малейших сомнений. «Чтобы стать еще сильнее». Тогда Флендер спросил: «Как ты поступишь с полученным от Академии заданием?» Джуджу Цин отвечала: «До тех пор, пока это будет полезно для развития моей силы, я буду выполнять все задания без всяких колебаний». Флендер безразлично произнес: «Нин Рон Рон, ты все слышала? Спроси себя, с кем из них ты сравнишься? Ты здесь уже самое слабое существо. Какими качествами ты еще можешь похвалиться? «Осмелюсь сказать, если ты покинешь мою академию, то через 20 лет достижения каждого из них будут намного выше, чем твои». Нин Рон Рон все не сдавалась, ей действительно не хотелось отступать. «Еще есть Оскар, он тоже мастер духа системы поддержки. Разве я не сильнее его? Он лишь жалкий мастер системы пищи, всего-то, и никогда не превзойдет меня». Флендер, покачав головой, сказал: «Нет, ты не права. И если ты действительно так думаешь, то ты глубоко заблуждаешься. Природный дар Оскара даже лучше, чем у Мубая. Иначе зачем бы я позволил ему вступить в академию? Нин Рон Рон, я задам тебе лишь один вопрос. Ты когда-нибудь видела полную врожденную духовную силу у духа системы пищи?» Нин Рон Рон побледнела. «Нет. Это невозможно. Как может быть у духа системы поддержки полная врожденная духовная сила?» Среди мастеров духа, хотя полная врожденная духовная сила и была редкостью, но все же она не была чем-то невиданным. А вот среди мастеров духа системы поддержки она никогда не встречалась. Нин Рон Рон считала себя особо одаренной и талантливой потому, что при пробуждении ее духовная сила достигала 9 уровня. Она была всего в одном шаге от полной врожденной духовной силы. Ее случай был лучшим среди мастеров системы поддержки. Она никак не ожидала, что этот дядя большая сосиска Оскар, может и немного симпатичный парень, но уж с очень вульгарным заклинанием, неожиданно окажется обладателем полной врожденной духовной силы. Флендер холодно продолжал: «Существование Оскара – это беспрецедентный случай в истории. Его будущие достижения безграничны. Даже возможно, что он затмит твой клан стеклянной пагоды семи сокровищ и займет место лучшего мастера системы поддержки. Ты можешь не верить в мои слова, но я могу точно тебе сказать, что это вполне реальное будущее». Нин Рон Рон стояла подавленная. С самого детства и до сегодняшнего дня она росла среди людей, которые заботились о ней, а из-за ее таланта они любили и баловали ее еще сильнее. Все это время она верила, что была самой замечательной, самой талантливой, и даже если ее настоящая сила была недостаточно велика, то это только в силу ее возраста. Когда она увидела Тан Саня в бою с Джао Вуджи, то была уже потрясена. Но в ее сознании между ней и Тан Санем все еще был разрыв. В конце концов, у каждого духа развитие шло по-своему. Но сейчас каждое слово Флендера, словно острый кинжал, пронзало ее сердце. В глубине ее души все, чем она больше всего гордилась, было полностью раздавлено. Лицо Нин Рон Рон выглядело слегка бледным, когда она вдруг разрыдалась и побежала в свою комнату в общежитии. На лице Флендера показалась улыбка от гордости за себя. В душе он тайно подумал: «Если бы я не смог приструнить 12-летнюю девочку, то не заслуживал бы прозвище первого копья золотого треугольника». Дай Мубай, увидев улыбку на лице Флендера и решив прощупать почву, спросил: «Декан, должен ли я все еще помочь ей собраться?» Флендер пристально посмотрел на него и ответил: «Ты правда считаешь, что эта девчонка уйдет? Хотя Нин Рон Рон немного испорчена, но по натуре она неплохой человек. Пусть хорошенько все обдумает. А ты позови назад Оскара, скажи, что я отменяю его наказание. Пусть идет и утешает Нин Рон Рон». Дай Мубай кивнул и отправился искать Оскара. В глубине души сейчас он не мог не восхищаться Флендером еще больше. Дай Мубай тоже родом из аристократической семьи. И, конечно, он также знал об устрашающем положении клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ на континенте. На всем континенте Доуло суммарно было всего около 10 титулованных Доуло, и двое из них входили в клан Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ. Даже члены королевских семей обеих империй, встречаясь с главой клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ, вели бы себя обходительно. Но Флендер неожиданно не подчинился силе и осмелился отчитать самую любимую маленькую принцессу клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ. Это нельзя назвать простым мужеством. Даймубай также как-то узнал, о чем думал декан, догадавшись о том, что глава клана Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ отправил ему письмо. Письмо, которое можно считать императорским мечом, дающим владельцу безграничные полномочия в его руках в отношении воспитания Нинрон-Рон. Иначе мог бы Флендер быть таким невозмутимым. Сяову украдкой показала язычок. Она тоже не ожидала, что Нинрон-Рон окажется такой. Вчера, когда они с Рон-Рон были вместе, Сяову чувствовала себя с ней словно с хорошей подругой. А сейчас неожиданно выяснилось, что по натуре Нинрон-Рон даже более властная, чем сама Сяову. Флендер завел руки за спину. «Итак, пора начинать. Вы только что видели результат поступков Оскара и Нинрон-Рон. Если вы хотите остаться здесь и продвинуться вперед, то будете следовать правилам Академии. Чтобы лучше усвоить каждый урок, запомните, мое слово здесь – закон. И сейчас вы приступите к первому занятию. Каждый из вас, независимо от остальных, будет идти по своей учебной программе, и не обвиняйте меня, что я не предупредил вас заранее. Если вы будете стараться недостаточно, то чтобы не умереть, вам придется лезть из шкуры вон». Даймубай вернулся очень быстро и кивнул Флендеру, показывая, что оставил Оскара утешать Нинрон-Рон. Флендер махнул рукой. «Пока что просто не отставайте от меня». Когда он кончил говорить, казалось, только пальцы его ног уткнулись в землю, и он взлетел вверх легко, как перышко, и стал продвигаться за пределы Академии. Все поспешили, чтобы догнать его. Флендер всю дорогу поддерживал быстрый темп, одновременно глядя на разницу в силе между пятью студентами. Следовавшим точно за спиной Флендера был человек с наиболее основательной духовной силой, злоглазый белый тигр Даймубай. Позади Даймубая был вовсе не Тан Сань, но Джуджу Цин. Запутывающие следы призрачной тени Тан Саня были превосходны, когда дело доходило до ускорения по прямой линии, но все же не ровня Джуджу Цин, мастеру духа нападения, системы ловкости. Поэтому он и Сяо Ву выстроились бок о бок на третьем месте. Ма Хун Цзюнь шел последним, но также отставал от Тан Саня не так много. В течение всего пути Флендер ничего не говорил. Группа Тан Саня тоже не произнесла ни слова. В их умах все еще раздавался недавний разговор между Флендером и Нинрон-Рон. Очень быстро Тан Сань обнаружил цель назначения Флендера, и был это город Сото. От Академии Шрек до Сото не так далеко. Когда они уже подходили к южным воротам Сото, скорость Флендера замедлилась, что позволило остальным пяти студентам нагнать его. Город Сото, расположенный в глубине королевства Балак, не подвергался никаким внешним угрозам, и потому городские ворота стояли открытыми целый день. Шестеро без проблем вошли через них в город. Хотя к этому времени небо уже стемнело, Сото как будто только сейчас проснулся и был даже оживленнее, чем в дневное время. По обеим сторонам улицы ярко горели магазины. Мелкие торгаши, которые появлялись лишь по ночам, один за другим выходили в привычные места, продавая закуски или же всякие безделушки и тому подобные вещи. Хотя Тан Сань и Сяо Ву до того жили два дня в Сото, они не выходили вечером. Тан Сань был сдержан, но Сяо Ву восхищенно глядела вокруг и, видя что-нибудь интересное, потихоньку подходила ближе, чтобы получше рассмотреть. Если бы Тан Сань не тянул ее за собой, может, она уже где-нибудь потерялась. Джуджу Цин все так же сохраняла отстраненное выражение, как будто ничего вокруг нее не имело к ней отношения. Взглядом, не отрываясь от Флендера перед ней, ни в малейшей степени не отвлеченная внешним миром. Позади нее Дай Мубай всем своим видом демонстрировал такое же полное спокойствие, что и Джуджу Цин. Только выражение его лица было лишено той строгости, что у нее, и выглядело совершенно естественно. Но Ма Хунзюню как будто мало было глаз. Он суетливо озирался по сторонам, жадно высматривая свои цели, и целями его были самые примечательные женщины на улицах. От 6 лет и до 60. Глаза Ма Хунзюня, казалось, не позволяли никому пройти незамеченными. Когда он видел какую-нибудь аппетитную фигуру, он немедленно начинал истекать слюной. К счастью, он был последним в ряду, и остальные не замечали, что с ним творится. Флендер вдруг остановился, посмотрел на небо и словно подумал вслух. «Еще осталось немного времени. Следуйте за мной!» Флендер повел всех к непримечательной чайной на одной стороне улицы. Вшестером они сели за круглый столик, и Флендер попросил 6 чашек самого дешевого чая. Сяо Ву посмотрела на стоявшую перед ней чашку с чаем, полную чайных листьев, и сразу нахмурилась. «Господин декан, наше первое занятие ведь не пройдет здесь, правда?» Флендер ответил. «Конечно нет. Место для вашего первого занятия находится вон там». Говоря, он ткнул куда-то в сторону. Следуя за направлением, куда указывал палец декана, Тан Сань увидел, что невдалеке от чайной стоит широкое и высокое здание. С их мест они видели лишь, что здание было высотой больше 100 метров, несравнимо громадное. В темноте ночи оно выглядело чрезвычайно массивным. Внутри этого огромного здания мерцал слабый свет. Выражение лица Дай Мубая изменилось. Тихим голосом он заговорил. «Господин декан, приводить их сюда в первый же день?» Декан безразлично отвечал. «Запомни, вы все монстры, а не обычные люди. А раз вы монстры, то и методы тренировки у вас будут чудовищные». Он выдержал паузу, и его голос сделался тише. «У вас всех разные духи. И потому у каждого из вас свои собственные методы развития. Чему может научить вас Академия, так это как лучше использовать своих духов, помочь вам заполучить лучшие духовные кольца, дать вам больше боевого опыта, чтобы как можно лучше реализовать ваш собственный потенциал. Оставшиеся знания обо всех аспектах мира духов, а также о месте мастеров духа на континенте. Среди всех этих вещей, которые вы должны усвоить, наиболее важное – боевой опыт. При равном уровне силы количество боевого опыта – это ключ, определяющий победу или поражение. Только в постоянной битве вы сумеете так далеко, как только возможно, увеличить ваши способности приспосабливаться в бою к любой ситуации. Поэтому ваше первое занятие – это бой, а то место – ваш класс». Дай Мубай и Ма Хунзюнь посмотрели друг на друга. Ма Хунзюнь не посмел произнести ни слова, а в злых глазах Дай Мубая лишь отразилась беспомощность. Они оба явно знали, что это за место. Но на лицах Тан Саня, Сяо Ву, а также надменный Джуджу Цин появилось замешательство. Флендер продолжил. «Такие здания, как это, могут стоять только в городах уровня лорда. И можно даже сказать, что его размер – это показатель богатства и власти города и нации. Здания, подобные этому, известны как великие духовные арены. Еще при названии упоминается город, в котором они располагаются. Так, например, перед вами стоит великая духовная арена Сото». То, что называется Великой Духовной Ареной, это место для сражений при помощи духов, иными словами, место, где сражаются мастера духа. Будь то Небесная Империя Доу или Звездная Империя Ло, в них обеих есть места вроде этого. Духовные арены определяют процветание нации. Тан Сань, нахмурившись, спросил: «Господин декан, разве мастер духа – это не благороднейшее из призваний? Почему же существуют такие места, как эта великая духовная арена, где мастера духа, будто обезьянки в цирке, выступают со своими духами перед публикой?» Флендер покачал головой и ответил: «Нет, ты не прав. Хотя мне тоже не нравятся места вроде этой великой духовной арены, у меня нет выбора, кроме как признать, что Великая Духовная Арена – это важное место, которое точно отражает ценность духовных мастеров. Твои рассуждения слишком однобоки. Великие Духовные Арены – это часть целой системы, но в то же время можно сказать, что это особая сила. Она была основана всеми семью известнейшими кланами мастеров Духа Континента и не подчиняется ни Великим Империям, ни Духовному Залу. Это можно считать третья сила и крайне богатая. Мастера духа, сделавшие себе имя на великих духовных аренах, становятся оглушительно знаменитыми среди всех наций. Они не только могут заполучить огромные богатства, но также и величайшую честь. И кроме того, великие духовные арены – это достаточно справедливые места. И здесь, даже если ты убьешь учеников какого-то из больших кланов, тебе не придется беспокоиться о мести. Я думаю, это справедливо». Когда Флендер сказал это, в его глазах блеснул ослепительный свет. «Уровень духа – показатель того, силен мастер духа или слаб. Духовные кольца отражают это еще лучше. Но все же это далеко не целиком демонстрирует настоящие возможности мастера духа. Только титул, полученный собственными усилиями на великой духовной арене, лучше всего отражает его силу. Мастер духа любого уровня, войдя на великую духовную арену, может говорить только одним способом, и это духовный бой. Заполучив первую победу, он получает значок. Впоследствии, за каждую полученную победу, он набирает определенное количество очков. Когда сумма набранных очков достигает определенного значения, ранг значка повышается. Этот значок – символ Великой Духовной Арены. Но города-лорды всего континента тоже обладают ими. Чем выше ранг значка, тем больше выгоды. Я не стану разъяснять в деталях. Различие в ранге значка показывается в качестве минерала. Самый низкий – это железный. Он допуск для железных духовных боев. Выше по порядку. Медный, серебряный, золотой, аметистовый, сапфировый, рубиновый, алмазный. Всего 8 рангов. Дойдя до этого места, Флендер скользнул взглядом по пятерым, сидевшим перед ними. «Ваша задача – перед выпуском обладать серебряным боевым духовным значком. Поняли? Даже не думайте, что получить серебряный духовный значок – это плевое дело. Мубай и Хунцзюнь уже более года участвуют тут в боях. Мубай, теперь расскажи этим троим, какие требования тут для улучшения значка, а также о своих достижениях». Флендер сделал глоток дешевого чая из чашки. Он основал Академию Шрек еще 20 лет назад и, естественно, знал самый простой способ, чтобы ученики усвоили наставления – поднять их интерес. Какое бы ни было дело, если только у учеников разгорался к нему интерес, то, считай, половина дела сделана. Способные поступить в Академию Шрек, они без сомнения были монструозными детьми. И этих, сказать лучше, монстров или гениев, по определению, невозможно было обучать обыкновенными методами. Дай Мубай сказал: «В то время, как я начал выступать на играх на Великой Духовной Арене Сота, я был 29 ранга. Я участвовал уже в 56 боях. И сейчас мой счет 29 побед и 27 поражений. Очков в итоге набрано 2. Чтобы с железных духовных боев попасть на медные духовные бои, необходимо набрать 1000 очков. Каждая победа дает 1 очко. Но если проиграть бой, соответственно, теряешь 1 очко. Если количество побед подряд превышает 5, то за каждую последующую победу количество очков возрастает сразу на 10. Когда побед подряд становится 10 и больше, каждая победа дает 1000 очков. Даже если количество очков достигнет нужного для медных духовных боев, как только их снова станет меньше 1000, право участвовать в медных боях теряется. Чтобы с медных духовных боев попасть на серебряные духовные бои, требуется 1000 очков, набранных в медных боях. Каждая победа там дает 10 очков. Поражение также уменьшает очки на 10. Очки, набранные в последовательных победах, считаются как в медных духовных боях. Тан Сань имел кое-какое представление о силе Дай Мубая и, услышав его слова, был просто поражен. «Мубай, с твоей силой всего 29 побед, 27 поражений? Как это возможно? Твой дух должен быть одним из сильнейших созданий среди духов зверей!» Дай Мубай ответил с безрадостной улыбкой. «Все может случиться. Великая духовная арена, как с таким местом можно легко сладить? Игры в ней бывают 3 вида. Один называется состязательным. По сути своей это спарринг. И правила набора очков в нем именно такие, как я говорил. Противник выбирается согласно рангу. Иными словами, среди мастеров духа с равным количеством духовных колец. Когда у тебя лишь 1 духовное кольцо, ты можешь участвовать лишь в играх 1-й группы. Когда я был 29-го ранга, у меня было 4 победы подряд. И когда 10 очков уже были так близки, моя сила перешла на 30-й ранг. Я получил 3-е духовное кольцо и вслед за этим проиграл 10 раз подряд. Число очков ушло в минус. При тех же 3 духовных кольцах я с 30-м рангом сражался с 38-ми и 39-ми. О какой победе может идти речь? Если желаешь побеждать подряд, то участвовать в играх нужно лишь 29-го ранга. После 30-го ранга прекратить участвовать и лишь с 37-м рангом приходить на игры опять. Это возможно, но наша цель – настоящий бой, и, конечно, мы не можем так поступать. Поэтому мой счет побед, естественно, не соответствует моей настоящей силе. Мои очки еще даже не догнали счет толстяка. Ма Хуньцзюнь вставил. «Пока я участвовал в 33 боях, 21 победа, 12 поражений, 9 очков». Флендер взглянул на небо. «Почти пора. Идем пока. Я буду рассказывать остальное по ходу дела на месте». Оставив чаевые, группа из 6 человек вышла из чайной и направилась к великой духовной арене Сота. Когда они подошли ближе, великая духовная арена произвела на них еще большее впечатление. Когда Тан Сань и Сяо Ву только прибыли в Сото, они не заходили в эту часть Сото. Поэтому они и не имели понятия, что в городе, как оказалось, стоит настолько грандиозное здание. Глава 24, часть 1. Великая духовная арена Сото была полностью овальной. Ее высота доходила до 120 метров. Внутри она была разделена на 1 духовную арену лордов и 24 духовные арены. В общем, способные обеспечить места для 6000 зрителей, 100 среди которых были местами VIP-класса. Это не только место, где испытывали силу мастера духа, здесь также выставляли на показ свою мощь различные фракции власть придержащих. Пока они шли к великой духовной арене Сото, Флендер рассказывал группе Тан Саня некоторые из оставшихся простых правил духовной арены. Бои здесь делились на 3 вида. Во-первых, состязание или добровольный спарринг, где жестокие убийственные техники были запрещены. Во-вторых, сражение насмерть. Такой бой проходил в случае, если спор не мог быть решен компромиссом. В-третьих, в боях со ставками обе стороны отправляли на состязание равное число мастеров духа. Финалист забирал всю награду себе. Бои со ставками, по сути, проходили насмерть. Часто, когда между благородными или кланами возникал неразрешимый конфликт, они решали его таким путем. По форме бои тоже были трех видов – 1 на 1, 2 на 2 и групповые поединки. В командных боях количество людей у обеих сторон было оговорено правилами. По установлениям Великой Духовной Арены обычно оно ограничивалось количеством от 7 до 10 человек. При входе на Великую Духовную Арену первое, что бросалось в глаза, была огромная стелла, на которой тесными рядами были вырезаны имена. Флендер сказал им, что это имена всех тех, кто погиб в духовных боях. Регистрация для Мастера Духа проходила предельно просто. Единственным требованием было заполнить бланк, где нужно написать имя, фамилию, место рождения и духа, и сразу можно получить свой первый значок для железных духовных боев. Конечно, для регистрации всем нужно было заплатить 10 золотых духовных монет в качестве взноса. Одновременно с этим они проходили тест, как в духовном зале, чтобы подтвердить ранг каждого. Дай Мубай рассказал им, что каждый раз перед участием в бою все должны сперва пройти тест духовной силы, чтобы определить противника для следующего поединка. Флендер, естественно, никому не дал послабления. Тансань, Сяову и Джуджу Цин, каждый из них прошел регистрацию. Что произвело на Тансаня самое глубокое впечатление, так это, что когда они записывались, служащий, ответственный за регистрацию, ничуть не насмехался над ними и не высказывал никакого удивления из-за их юного возраста, до конца сохраняя вид человека, делающего свое дело согласно установленным принципам, и скорость, с которой он выполнил работу, тоже была крайне высока. По этим трем простым деталям Тан Сань уже видел, что Великая Духовная Арена была совсем необычным местом. После регистрации, сразу перед распределением в духовные бои, Флендер повел их в зону состязательных духовных боев, и парой фраз, выдав несколько простых указаний Дай Мубаю, он, ни с кем не сговариваясь, направился внутрь духовной арены. Дай Мубай сказал Тан Саню и остальным, что на Великой Духовной Арене, лишь при условии, что число последовательных побед достигло 5, достижение определенного ранга боевого духовного значка или крайне высоком уровне Мастера Духов, можно выступать на духовной арене лордов. Новички вроде них могли биться лишь на обычных аренах. Победа в железном бою могла принести 10 золотых духовных монет наградой. За поражение же не давалось ничего. Очень быстро они впятером закончили распределение, потому как они пришли все вместе, им предстояло сражаться в состязательной зоне 14-й духовной арены. Только у Дай Мубая противником был старейшина духа. У четверки Тансаня противники все были на уровне магистра духа. Вот все, что было известно. Великая духовная арена внушала Тансаню некое головокружительное ощущение. Здесь чрезвычайно обстоятельно распределялся каждый участок пространства. Говоря о 24 аренах, каждая духовная арена еще подразделялась на различные зоны и состояла из состязательной зоны и зоны сражения насмерть. А в каждой из них было еще по 3, то есть для сражения 1 на 1, 2 на 2 и для группового сражения. Таким образом, в одной духовной арене было 6 разделенных высоких рингов. Что касается тотализатора, согласно тому, что сказал Дай Мубай, вне зависимости от ранга все бои со ставками проводились на духовной арене лордов. Режим работы Великой Духовной Арены давным-давно достиг необычайного уровня координации. Для различных зон духовных боев цены билетов тоже различались. Так, в состязательной зоне 1 на 1, где собиралась участвовать группа Тансаня, цена билета была наименее дорогой, и число зрителей тоже было меньше всего. Мастера духов, участвующие в духовных боях, были собраны в специально отведенный обширный зал отдыха, ожидая своей очереди. В зоне отдыха прибытие группы Тансаня немедленно привлекло внимание других мастеров духа. Ведь как-никак они действительно были слишком молоды. Но хотя на лицах этих мастеров духа и показалось ошеломленное выражение, не было никого, кто стал бы насмехаться над новичками. Каждый занимался медитацией и старался изо всех сил достичь своего лучшего состояния, ожидая, пока начнется его духовный бой. Сяо Ву подсела к Тансаню и негромко проговорила. «Братец, я только что спросила Дай Мубая, хотя каждый мастер духа может участвовать лишь в одном состязании в день, но можно еще участвовать в разных категориях. Мы оба 29 ранга. На таком уровне победить нам будет несложно, так что не будет ли лучше попробовать себя в бою 2 на 2? Это еще и неплохой вариант пораньше раздобыть нужных очков. Как тебе идея?» Тан Сань улыбнулся, ответив: «Без проблем. Так или иначе, мы пришли за новым боевым опытом. Чем больше сражений, тем лучше». Незамедлительно они поделились мыслями с Дай Мубаем. Тот, естественно, не возражал, но эти двое напомнили ему кое о чем. Взгляд его упал на Джу Джу Цин. К несчастью, их духи стояли на разных ступенях, так что они никак не могли сформировать команду для боев 2 на 2, и он оставил эту идею. Дай Мубай сказал: «Малыш Сань, отведи пока Сяо Ву на регистрацию в 2 на 2, бои там начнутся с минуты на минуту». Тан Сань кивнул. Прежде чем прийти сюда, он уже видел зону для записи на бои 2 на 2. Он немедля взял за руку Сяо Ву и на время оставил зону боев 1 на 1, проследовав к зоне записи на духовные бои 2 на 2. «Турнирный взнос составляет 10 золотых монет. Победа в одном бою принесет вам в общей сложности также 10 золотых монет». Регистратор с деловым видом собрал парный взнос Тан Саня. Поскольку они уже зарегистрировались, то им было достаточно показать значки для железных духовных боев без дополнительного заполнения лишних бумаг. «Пожалуйста, подайте название вашей команды». «Название команды?» Тан Сань и Сяо Ву переглянулись. Только сейчас они узнали, что в комбинации 2 на 2 и групповых боях все должны подавать название их команд, чтобы ведущий духовной арены мог представить их. Тан Сань сказал, немного подумав: «Наше название – команда Сань Ву». Он наугад выбрал их с Сяо Ву имена, в любом случае это название не было чем-то особо важным. «Хорошо, команда Сань Ву зарегистрирована». На значках Тансаня и Сяо Ву были вырезаны еще три слова. Команда 3-5. Только Ву было написано как 5. Сан Ву и 3-5 на китайском звучат одинаково. «Эй, здесь неправильно написано. Должно быть Ву как танец, а не 5. Обиженно сказала Сяо Ву. Служащий произнес голосом холодным как лед. «А что вам мешало уточнить? Если вы желаете сменить название, то должны пройти повторную регистрацию и получить новые значки для железных духовных боев. К тому же, все уже заработанные достижения будут полностью аннулированы». Когда Сяо Ву уже вот-вот была готова взорваться, внезапно раздался голос Дай Мубая. «Сяо Ву, твой бой один на один начинается, поспеши!» Тан Сань, похлопав Сяо Ву по плечу, проговорил: «Пускай будет команда 3-5, в конце концов это просто название и ничего более». Сяо Ву скорчила рожицу этому регистратору, а затем побежала к арене боя 1 на 1. Порядок боев 1 на 1 на духовной арене был составлен заранее. Пока одни мастера духа были на поединке, другие, ожидающие своей очереди, могли наблюдать за битвой или отдыхать. В каждой зоне духовной арены были специальные места для участников боев, которые желали наблюдать за битвой. Эти места располагались очень близко к боевой платформе. Сяо Ву была первой из пятерки людей, собиравшихся выходить на арену. Тан Сань и остальные, естественно, предпочли наблюдать за битвой. Под руководством сотрудника арены они добрались до наблюдательной площадки под платформой, где зрителям открывался хороший вид. Площадь платформы духовной арены была немалой, в диаметре она достигала 20 метров, что вполне достаточно, чтобы позволить мастерам духа продемонстрировать силу. К сожалению, на 14-й духовной арене для боев 1 на 1 количество зрителей было совсем небольшим. Из всех мест оказалась занята лишь пятая часть. На арене для духовных боев в самом центре стоял человек средних лет во фраке, который прочистил горло и отчетливо произнес: «Следующими для проведения поединка 1 на 1 на нашей 14-й духовной арене выйдут два магистра духа. Это будут, соответственно, магистр духа боевого типа Сяо Ву, чей дух – зверь, нефритовый кролик, и магистр духа боевого типа Цин Бао, его дух – зверь, железный рогатый бык. На счету Цин Бао уже две успешные победы. Сможет ли он продолжить свою победную серию, дополнив ее третьей, или же наш новичок, магистр духа Сяо Ву, вырвет победу? Давайте подождем и сами все увидим. Сейчас мы приглашаем обоих мастеров духа на ринг». Зрители на трибунах откликнулись весьма вяло. Изредка несколько человек выкрикивало имя Цин Бао. Большинство же не проявляло особого интереса. Высокий человек с крепким телосложением быстро выбежал на арену. Рост его казался поразительным – 2 метра или более того. Огромные плечи и широкая спина, как и все остальное тело, были покрыты слоем гранитных мускулов. Загорелая кожа плотно обтягивала каждую мышцу, что покрывали его обнаженный торс, словно сине-зеленые змеи. Глаза зловеще сверкали медным блеском. Когда он поднимался на ринг, он задрал голову и издал оглушительный рев, высвобождая бьющую в нем ключом силу. Не требовалось даже спрашивать, это определенно был боевой мастер духа, силовик, из той же категории, что и недвижимый яркий король Джао Вуджи. Ма Хуньцзюнь сел поближе к Тан Саню и тихим голосом произнес: «Этот здоровяк выглядит сильным. Сяо Ву, будет все в порядке?» Тан Сань спокойно улыбнулся и ответил: «Подожди и увидишь. Хоть для духовной способности Сяо Ву и опасны мастера-силовики, но это лишь в том случае, если противник намного превосходит ее по физической силе. Мастера духа силового типа одного с ней уровня, столкнувшись с ней, будут только...» Он не закончил свою мысль, так как, наконец, запрыгнула на ринг по-детски взбудораженная Сяо Ву. Белая обтягивающая блуза, розовые брюки на еще не совсем развитой девичьей фигурке, красивое маленькое ребячески шаловливое личико тут же привлекли внимание многих зрителей. «Сколько лет этой малышке? Что сказал ведущий? Он сказал, что она магистр духа? Да это невозможно!» Подобные возгласы несмолкаемо звучали на трибунах. Зрители всегда симпатизировали слабой стороне, и к тому же внешность Сяо Ву была куда лучше, чем у ее противника, мастера духа, железного рогатого быка. Поэтому она сразу же получила одобрение большинства тех, кто наблюдал за битвой. Увидев Сяо Ву, Цин Бао на миг остолбенел, затем приглушенным голосом проговорил: «Юная госпожа, ты местом-то не ошиблась? Тебе не следует тут находиться. Скорее беги домой!» Сяо Ву слегка улыбнулась, и хотя ей было всего 12 лет, эта улыбка на ее лице, безвредная для людей и животных, была очень разрушительной, особенно для такого простофиля силовика, как этот Цин Бао. Так было даже легче пробудить его защитные инстинкты. «Сестричка, отступи. Будет нехорошо, если ты случайно поранишься и поймешь, какая ты хрупкая». Цин Бао было немного неловко, поэтому он простодушно попросил Сяо Ву признать поражение. Утонченное личико Сяо Ву нахмурилось. Она повернулась к нему боком. «Почему ты несешь столько ерунды? Скорее используй своего духа и не вини меня, что я тебя не предупредила». Увидев, что Цинбао собирается еще что-то сказать, Сяо Ву, и так не славившаяся мягким характером, не выдержала и широкими шагами устремилась вперед к противнику. Скорость Сяо Ву была крайне стремительной. За долю секунды она преодолела более 10 метров. Мягко оттолкнувшись длинными ногами, она оторвалась от пола и направила ногу к шее Цинбао. Защита – одна из самых грозных способностей мастеров духа силового типа. Увидев, что Сяо Ву, легкая как перышко, направляется с ударом к нему, простак Цинбао совсем не уклонялся. С его скоростью он, в принципе, был не способен уклоняться. Он лишь подумал: «Девчонка совсем неразумна. Такая маленькая, а уже бежит участвовать в духовных боях. Ну, пусть ударит пару раз, а я дождусь, когда она вымотается. Тогда и сама сдастся». Однако едва Цинбао успел додумать эту мысль, как через мгновение его духовный бой был уже окончен. Удар Сяо Ву о крупную крепкую шею Цинбао был более мягким, чем он мог предположить. После этого удара носочек ее ноги не отскочил от него, а напротив, словно прилип к его шее, и одновременно с этим ее вторая нога опустилась на его крепкую грудь. Розовое свечение быстро вырвалось наружу, и два желтых, ярких, словно полная луна, духовных кольца появились вокруг Сяо Ву. И в этот миг два духовных кольца послужили доказательством для всех присутствующих, что она магистр духа. Как только Тан Сань, стоя среди мастеров духа на трибунах, увидел, что правая нога Сяо Ву остановилась четко возле шеи Цинбао, уголки его губ дрогнули в легкой улыбке, и он тихо произнес: «Пока-пока». Активировалась способность первого духовного кольца Сяо Ву – натянутый лук. Цинбао лишь почувствовал, как какая-то энергия охватила шею и грудь, и все его тело увлекло сальто Сяо Ву, подбросив воздух, словно парящее облако. Сразу после того, как ноги Сяо Ву коснулись земли, она сделала еще рывок и, подпрыгнув, обеими ногами обхватила падающее тело Цинбао за талию. Крутанувшись в воздухе, она изменила направление падения Цинбао так, что он вылетел с ринга под защитной веревкой, приземлившись прямо под платформой с приглушенным звуком. Бам! Все вокруг затихли. На 14-й духовной арене для боев один на один не только у зрителей, но и у ведущего был широко раскрыт рот. Кто мог предугадать, что этот духовный бой закончится так скоро, и победителем окажется та самая юная госпожа, которой на вид было около 10 лет? Все произошло не только очень быстро, но и натянутый лук, используемый ею навык на огромном противнике, выглядел так изящно, что беспечный громила Цинбао даже не успел использовать своего духа, как бой уже был закончен. Из-за вежливости Цинбао Сяо Ву атаковала его не в полную силу. К тому же его собственная защита довольно неплоха, поэтому сейчас он уже поднимался с земли, содрогаясь и покачиваясь. «Сестренка, ты вправду свирепая. Я признаю поражение». Цинбао хоть и был простаком, но совсем не глупым. За считанные секунды, когда Сяо Ву использовала силу, он осознал, что ее мощь намного превосходит его собственную силу 25-го ранга. С таким разрывом в духовной силе, к тому же с этим странным навыком маленькой госпожи, даже используя он все, что у него есть, победа все равно была бы невозможна. Сяо Ву быстро сказала: «Что ты заладил? Сестренка, сестренка, зови меня старшая сестра Сяо Ву». «Так кто тут самый умелый?» «Это старшая сестра Сяо Ву». Цинбао действительно назвал ее так и, уходя, смущенно покраснел. Из всех мастеров духа, наблюдавших за боем, Тан Сань, услышав слова Сяо Ву, не смог сдержать улыбки. В этой девочке снова проснулась полная энергии старшая сестра Академии Нуодина. Раздался сигнал гонга, И в тот же миг неожиданно арену взорвали оглушительные аплодисменты. Красивая юная девушка, которая была так свирепа в бою, сразу привлекла всеобщее внимание. Сяо Ву, улыбаясь и хихикая, махала рукой зрителям на трибунах. Наконец, ведущий тоже среагировал и громким голосом объявил, быстрыми шагами подойдя к духовной боевой платформе. «Победитель! Боевой мастер, магистр духа Сяо Ву! Общий счет – 1 победа, 0 поражений! Общий счет Цин Бао – 21 победа, 14 поражений! Магистр Сяо Ву, после ухода со сцены, пожалуйста, зарегистрируйте накопленные очки!» Темп соревнований был задан очень стремительный. Возможно, из-за мгновенной блестящей победы Сяо Ву в битве с Цин Бао зрители на трибунах стали более заинтересованы. Но чего группа Тансаня точно не ожидала, что второй духовный бой будет неожиданно назначен между студентами Академии Шрек. И противниками в битве были Тансань и Джуджу Цин. Джуджу Цин только взглянула на Тансаня и направилась к духовной боевой платформе. Когда Тансань уже собрался догнать ее, Даймубай ухватил его за плечо. В выражении лица Даймубая проступила какая-то неловкость, когда он тихо попросил: «Братишка, будь с ней немного помягче». Тансань улыбнулся и кивнул ему, затем поднялся на платформу духовной битвы. Снова столкнулись два студента, и к тому же одним из соперников была прекрасная леди, которая по внешности не уступала Сяо Ву. Еще до того, как началась битва, зрители уже разразились аплодисментами. Ведущий просто представил имена и духи обоих сторон, дав знак, что духовный поединок может начинаться. Тансань учтиво поклонился в сторону Джуджу Цин. Та лишь холодно произнесла: «Прошу, сражайся изо всех сил, позволь мне увидеть разницу в нашей силе». Она присутствовала при битве между Тансанем и Джао Вуджи и, естественно, понимала, что ей никак не сравнится с Тансанем. Но то, что она больше всего хотела узнать, это насколько велика разница в силе между ней и Тансанем на самом деле. В отличие от предыдущего боя, как только эта битва началась, противники оба высвободили своих духов. Глаза Джуджу Цин изменились одновременно. Левый стал темно-зеленым, правый – небесно-синим. Пара милых кошачьих ушек слегка приподнялась. На кончиках пальцев рук, слегка звякнув, появились острые когти. Всем телом пригнувшись, она холодно глядела на Тансаня, словно он был ее жертвой. Два желтых духовных кольца одновременно появились на ее теле. Арену заполнила холодная пронизывающая атмосфера, что подавляюще действовало на окружающих. Два одинаково окрашенных духовных кольца также появились на теле Тансаня. Лозы черно-синего цвета вытянулись по земле, двигаясь ритмично, словно синие и черные змеи исполины. Лозы покрывали площадь вокруг Тансаня диаметром более 20 метров, занимая большую часть боевой платформы. Тансань смотрел на Джуджу Цин со спокойным выражением. Он совершенно не спешил, и хотя их противостояние еще даже не началось, он уже знал, что одержит победу. Как боевой мастер духа системы контроля, он, по сути, был злейшим врагом Джуджу Цин, мастера системы ловкости. Особенно на ринге, где ее ловкость не могла полностью проявиться. Исход боя был предопределен с самого начала. Наблюдая за тем, как речная трава распространяется в ее направлении, Джуджу Цин поняла, что не может больше ждать. Она подскочила вверх так резко, что оставила за спиной ряд размытых изображений, после чего яростно набросилась на Тансаня.